721-я ночь. Когда же настала 721-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь и царевич, поселившись в хане, внесли свои товары в амбары и посадили там своих слуг и жили в хане, пока не отдохнули. И потом визирь стал придумывать, как ухитриться в деле царевича, и сказал ему: «Мне кое-что пришло на ум, и я думаю, что в этом будет для тебя благо, если захочет Аллах Великий». «О, визирь, благого разумения! Делай то, что пришло тебе на ум, да направит Аллах твое мнение», — ответил царевич. И визирь сказал: «Я хочу нанять для тебя лавку на рынке торговцев материей, и ты будешь в ней сидеть. Всякому и знатному, и простому нужен рынок. И я думаю, что когда ты сядешь в лавке, и люди взглянут на тебя глазами, сердца склонятся к тебе, и ты станешь сильнее для достижения желаемого. Ибо образ твой красив, и умы склоняются к тебе, и возвеселятся из-за тебя глаза. Делай то, что ты изберешь и хочешь», — сказал царевич. И визирь тотчас же поднялся и надел свое самое роскошное платье, и царевич тоже, и спрятал за пазуху кошель, где была 1000 динаров. И затем они вышли и пошли по городу. И люди смотрели на них и были ошеломлены красотой царевича и говорили: «Слава тому, кто сотворил этого юношу из ничтожной воды! Благословен Аллах, лучший из творцов!» И умножались разговоры о юноше, и люди говорили: «Это не человек, это никто иной, как вышний ангел». А некоторые люди говорили: «Наверное, отвлекся Ридван, хранитель рая, от райских ворот, и вышел из них этот юноша». И люди следовали за ними на рынок материй, пока они не дошли и не остановились. И тогда подошел к ним старец, внушавший почтение и полное достоинство, и приветствовал их. И когда они ответили на приветствие, он спросил: «О, господа, есть ли у вас какая-нибудь нужда, которую мы будем иметь честь исполнить?» «А кто ты будешь, о старец?» — спросил визирь. И старец ответил: «Я надзиратель рынка». И тогда визирь сказал: «Знай, о старец, что этот юноша мой сын, и я желаю взять для него лавку на этом рынке, чтобы он сидел там и учился продавать и покупать, и брать и отдавать, и усвоил бы свойства купцов». И надзиратель отвечал: «Слушаю и повинуюсь». А потом в тот же час и минуту он принес им ключи от одной из лавок и приказал посредникам ее вымести, и те вымели лавку и почистили ее. А визирь послал принести для лавки высокое кресло, набитое перьями страусов, на котором лежал маленький молитвенный коврик, обшитый вокруг червонным золотом, и принес также подушку, и принес столько товаров и материи из тех, которые прибыли с ним, что они наполнили лавку. И когда настал следующий день, юноша пришел и отпер лавку и сел на кресло, и поставил перед собой двух невольников, одетых в лучшие одежды, а в глубине лавки он поставил двух рабов из прекраснейших абиссинцев. А визирь наказал юноше скрывать свою тайну от людей, чтобы найти этим помощь для свершения своих дел. И затем он оставил его и отправился в амбары, наказав юноше, чтобы он осведомлял его обо всем, что будет происходить в лавке день за днем. И юноша сидел в лавке, подобной луне в ее полноте, и люди прослышали о нем и об его красоте, и заходили к нему без нужды, чтобы посмотреть на его красоту и прелесть, и стройность его стана, и прославляли Аллаха Великого, который сотворил его и соразмерил, и никто не мог пройти по этому рынку из-за чрезмерного скопления людей перед юношей. А царевич осматривался направо и налево, не зная, что ему делать из-за людей, которые были им ошеломлены, и надеялся, что завяжет дружбу с кем-нибудь из приближенных к правителю, и, может быть, это приведет к упоминанию о царской дочери, но не находил к этому пути, и его грудь стеснилась, а визирь каждый день обнадеживал его, что он добьется желаемого. И царевич провел таким образом очень долгий срок. И когда в один из дней он сидел в лавке, вдруг подошла женщина-старуха, чинная, почтенная и достойная, одетая в одежды праведности. И за ней ушли две невольницы, подобные паре лун. И она остановилась возле лавки и некоторое время смотрела на юношу, а затем воскликнула: «Слава тому, кто сотворил это явление и завершил это творение!» И она пожелала юноше мира, и тот возвратил ей приветствие и посадил ее рядом с собою. И старуха спросила: «Из какой ты страны, о прекрасный лицом?» И царевич ответил: «Я из краев индийских, о матушка, и пришел в этот город, чтобы развлечься. «Да будешь ты почтен среди приходящих!» — воскликнула старуха. И затем она спросила: «Какие есть у тебя товары, вещи и материи? Покажи мне что-нибудь красивое, подходящее для царей». И, услышав ее слова, юноша спросил ее: «Ты хочешь красивого? Я покажу его тебе. У меня есть все вещи, подходящие для их обладателей». «О, дитя мое», — сказала старуха, — «я хочу что-нибудь дорогое ценой и красивое видом, самое высокое, что у тебя есть». И юноша воскликнул: «Ты непременно должна меня осведомить, для кого ты требуешь товар, чтобы я показал тебе вещь по сану покупателя». «Твоя правда, о, дитя мое», — сказала старуха. «Я хочу чего-нибудь для моей госпожи Хайятан-Нуфус, дочери царя Абдаль-Кадира, владыки этой земли и царя этой страны». И когда царевич услышал слова старухи, его ум взлетел от радости, и сердце его затрепетало. Он протянул руку назад, не приказывая ни рабам, ни невольникам, и, достав кошелек с сотнею динаров, дал его старухе и сказал: «Этот кошелек тебе на стирку одежды». А затем он протянул руку к узлу, вынул из него платье, стоящее 10 000 динаров или больше, и сказал: «Это часть того, что я привез в вашу землю». И когда старуха увидела платье, оно ей понравилось. И она спросила: «За сколько продашь это платье, о совершенной качествами?» И царевич ответил: «Бесплатно». И старуха поблагодарила его и повторила вопрос, и царевич воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не возьму за него платы. Это подарок тебе от меня. Если царевна его не примет, и оно будет тебе от меня в знак гостеприимства. Слава Аллаху, который свел меня с тобою. Если мне когда-нибудь что-нибудь понадобится, я найду в тебе помощницу». И старуха удивилась этим прекрасным словам и великой щедрости царевича, и большому его вежеству, и спросила его: «Как твое имя, о господин?» И царевич ответил: «Ардышир». И старуха воскликнула: «Клянусь Аллахом, это имя диковинное, которым называют детей царских, а ты в обличии сыновей купцов. Из любви ко мне назвал меня мой родитель этим именем, и имя ни на что не указывает», — ответил царевич. И старуха удивилась ему и сказала: «О, сынок, возьми плату за твой товар». Но царевич поклялся, что ничего не возьмет. И тогда старуха сказала: «О, мой любимый, знаю, что правда — самая великая вещь, и эти милости, которые ты мне оказываешь, не иначе, как из-за дела. Дай же мне узнать твое дело и тайные твои мысли. Может быть, у тебя есть в чем-нибудь нужда, и я помогу тебе ее исполнить». И тогда царевич положил свою руку в руку старухи и взял с нее обет скрывать тайну, и поведал ей всю свою историю и рассказал о своей любви к царевне и о том, что с ним из-за нее происходит. И старуха покачала головой и сказала: «Вот она правда. Но только, о дитя мое, сказали разумные в ходячей пословице: если хочешь, чтобы тебя не слушались, проси того, что невозможно. Твое имя, о дитя мое, купец, и будь у тебя ключи от волшебных кладов, тебя бы не называли иначе, как купцом. Если ты хочешь достичь ступени выше, чем твоя ступень, проси дочери Кади или дочери Эмира. Почему, о дитя мое, ты просишь только дочери царя времени и века? Она девушка невинная, девственная, которая ничего не знает о мирских делах и в жизни не видела ничего, кроме дворца, где она находится. Но при малых своих годах она умная, разумная, острая, понятливая, с превосходным разумом, благими поступками и проницательным мнением. Ее отцу досталась только она, и она для него дороже души. Он каждый день приходит к ней и желает ей доброго утра, и все, кто есть во дворце, ее боятся. Не думай же, о дитя мое, что кто-нибудь может заговорить с ней о чем-нибудь из этого, и нет для меня к этому пути. Клянусь Аллахом, о дитя мое сердце и мои члены любят тебя, и я бы хотела, чтобы ты с ней остался. Я научу тебя кое-чему, может быть, Аллах сделает это исцелением твоего сердца. Я подвергну опасности мою душу и мое достояние, чтобы исполнить твою нужду». «А что это такое, о матушка?» — спросил царевич. И старуха ответила: «Проси у меня дочь визиря или дочь эмира. Если ты у меня этого попросишь, я соглашусь на твою просьбу. Ведь никто не может подняться с земли на небо одним прыжком». И юноша ответил старухе разумно и вежливо: «О, матушка, ты женщина умная и знаешь, как происходят дела. Разве человек, когда у него болит голова, перевязывает себе руку?» «Нет, клянусь Аллахом, о дитя мое», — отвечала старуха. И Ардышир сказал: «Так же и мое сердце не просит никого, кроме нее, и меня убивает одна лишь любовь к ней. Клянусь Аллахом, я буду в числе погибающих, если не найду себе наставления и помощи. Ради Аллаха, о матушка, пожалей меня, чужеземца, и моих льющихся слез». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.